Глава 26. «Ясмина, пойдешь с нами в бар?» — спрашивает Саша, стрельнув глазами в Артема, нашего частого посетителя. Кажется, между ними стремительно зарождаются чувства. «Это прекрасно!» — проносится мысль в моей голове, и я расплываюсь в улыбке. Причина совсем не в Саше и ее ухажере. Меня затапливают собственные чувства, держать в узде, которые с каждым днем становятся все труднее. Будь моя воля, я бы дни напролет проводила с Рустамом. Или хотя бы переписывалась. Кончики пальцев покалывает. Так хочется ему написать сообщение, но я держусь, не желая показаться навязчивой. После случившегося мы виделись один раз. Ужинали вместе в небольшом ресторанчике с великолепной кухней. В жизни не пробовала таких вкусных морепродуктов. От одной мысли о нем мои щеки начинают пылать. «Ой, нет, я не могу». Спохватываюсь из-за затянувшейся паузы. Мы с подругой собирались фильм вечером посмотреть. «Ага», — подмигивает мне. «Понятно, что у тебя там за подружка». Саша вскидывает брови и прикрывает глаза, придавая лицу блаженствующий вид. «Мужик офигенный. Жаль, на меня такие не клюют». Перед тем, как отправиться принимать заказ, окидывает меня с ног до головы многозначительным взглядом. Она очень добрая и открытая. Порой немного перебарщивает с прямолинейностью. Но в целом я понимаю, что она не стремится меня обидеть своими высказываниями. Коллега видела Рустама, когда он за мной приезжал. То, что он не пытается скрыть наше общение, льстит и в то же время изрядно пугает. Меньше всего на свете мне хочется, чтобы по знакомым поползла паутина из сплетен. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, какая первая реакция у людей, когда они видят нас вместе. Богатый мужчина купил себе развлечение. Поняв, что снова начинаю загоняться, максимально включаюсь в работу. К концу моей смены в кафе заглядывает мужчина, несколько раз приглашавший составить ему и другу компанию. Я непроизвольно напрягаюсь. Вроде бы ничего особенного человек как человек, но его взгляд неизменно прожигает во мне дыры, и это немного пугает. Возможно, я себя просто накручиваю. Во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы опасения были просто паранойей и последствием неприятного опыта. Заказав кофе, он остается стоять неподалеку. Делает вид, что рассматривает десерты, на самом деле не сводя взгляда с моих губ. Перед тем, как забрать из моих рук бумажный стаканчик с горячим напитком, спрашивает, что из сладкого я бы могла ему посоветовать. Его интонации совсем мне не нравятся. Сегодня всех хвалят флан с ягодами и меренговый рулет. С излишним энтузиазмом произношу, скрывая тем самым свою нервозность. Хочется всучить ему как можно больше десертов, чтобы успеть переодеться и добежать до метро. Дополнив свой заказ воздушной сладостью, он садится за столик, а я прощаюсь с коллегами, остающимися работать в ночную смену, и тороплюсь в сторону раздевалок, на ходу скидывая с себя фартук и распуская волосы. После тугой гульки кожа головы ощутимо ноет. Перед выходом останавливаюсь напротив небольшого зеркала и поправляю теплое платье на бедрах и груди. Душ и постелька — мои мечты на сегодня. Лиля, если мне память не изменяет, сегодня должна провести вечер с Титовым, поэтому мне никто не помешает выспаться и, встав пораньше, немного позаниматься. Перед тем, как выйти из раздевалки, пишу сообщение Рустаму. Спрашиваю, как прошел его день. Ответ насчет совместного отдыха я так и не дала. Но пока что он меня не торопит. Спустя несколько минут, когда я успеваю прилично отойти от кофейни, меня окликает уже знакомый голос. Колючий мороз неприятно расползается по коже, хотя я и по погоде одета. Что ему, может быть, от меня нужно? Становится еще хуже, когда в следующую секунду он больно стискивает мой локоть. «Не услышала, что ли?» Усмехается, вплотную ко мне прижимаясь. «Хотел тебя домой подбросить». Тон его голоса, да и самодовольный вид, прямо дают понять, что мужчина рассчитывает на мое восторженное согласие. «Нет, спасибо. Я привыкла сама домой добираться. Говорю уверенно, но не громко, чтобы лишний раз его не провоцировать». «Тогда мы можем поехать не ко мне?» Плотоядно оскалившись, он дергает меня на себя. От неожиданности врезаюсь в его широкую грудь. Паника парализует сознание. Слово вымолвить не могу, лишь отталкиваю его от себя. «Будем вырабатывать у тебя новые привычки». «Никуда я с вами не поеду. Мимо проходит влюбленная парочка, но им нет никакого дела до нас». Сначала задницей передо мной крутила, давала понять, что согласна на продолжение знакомства, а теперь, значит, цену решила набить себе. Распахиваю глаза от такой наглой лжи. Они что, сговорились? Или в городе просто излишне много придурков с раздутым самомнением? Просто невероятно. Вы бредите? Ничем я перед вами не крутила. Да и о каком продолжении знакомства речь может идти, если мы друг друга не знаем вообще? Вы мое имя на бейджи прочли, а я ваше не знаю и знать не хочу. Мне почти удается вырваться. Но он в последний момент успевает обхватить меня со спины за талию и, оторвав от асфальта, тащит к припаркованной неподалеку машине. Так вкусно пахнешь, не терпится тебя трахнуть. «Отпусти меня!» Неконтролируемая паника заставляет меня вцепиться ногтями в его руку, стараясь разорвать кожу. Ногами пинаюсь, куда попаду. «Хватит брыкаться!» — рявкает мне на ухо. «Веди себя хорошо, и тогда я буду нежен с тобой». «Да пошел ты!» Стараюсь посильнее ударить его, но все без толку. Крепкая хватка сковывает мои движения. Страх оказаться виноватой в глазах окружающих не позволяет мне закричать. Предприняв очередную попытку вырваться, резко откидываю голову назад, чудом попадая ему по носу. Сама не верю в то, что мне удалось. Хватка на талии слабнет, обернувшись, вижу кровь на его лице. Зажав одной рукой нос, второй он ударяет меня по лицу. Инстинктивно подаюсь вперед, но по касательной он все же успевает щеку задеть. «Мелкая сучка!» Летит мне вслед, когда я несусь в сторону ближайшего кафе. Хостес, стоящая на входе, окидывает меня пренебрежительным взглядом. «У вас есть свободные столики?» Уточняю, не дождавшись приветствия. Натянуто мне улыбнувшись, она кивает. И, пригласив следовать за ней, идет вглубь заведения. Порывисто оборачиваюсь, через прозрачную дверь стараюсь отыскать глазами урода, но не нахожу. Официант, к счастью, подходит мгновенно. Подозреваю, что им не терпится избавиться от всклокоченной посетительницы. Сейчас на это плевать. Скинув с себя верхнюю одежду, подхватываю сумку и тороплюсь укрыться в уборной. Смотрю на свое отражение в зеркале, обрамленном позолоченной фигурной рамой, и мне хочется плакать. Вернее, я плачу, отчего картинка перед глазами стремительно расползается, становясь размытым пятном. Неужели у всех жизнь такая никчемная, как и моя? Чем больше стараюсь, тем хуже становится. Долго мою руки, а после тру ладонями лицо, стараясь привести себя в чувство. Сердце где-то в горле клокочет, а пульс разрывает виски. За приступом головокружения я не сразу обращаю внимание, что телефон в моей сумочке не прекращает звонить. Осев на корточки, закрываю голову руками. За дверью слышатся какие-то шорохи. Кажется, я кого-то злю тем, что надолго заняла уборную. Не поднимаясь, стягиваю сумку с широкой столешницы и на ощупь нахожу в ней телефон. «Да». Произношу глухо, даже не посмотрев, кто звонит. Я смертельно устала, и мне нет никакого дела до того, кто и что обо мне подумает. По большому счету, ничего, кроме равнодушия, зачастую я к себе не ощущаю. Так какая может быть разница? «Ясмина, ты где?» Голос точно принадлежит Рустаму. Рассержен или взволнован? Я туго соображаю, поэтому разобрать не могу. Не дождавшись ответа, он повторяет вопрос. «Я в кафе. До сих пор на работе?» «Нет, не в кофейне, тут кафе неподалеку». Головокружение становится все сильнее. Я откидываю голову назад и стараюсь вдох сделать. И если я здесь отключусь, персонал вызовет полицию. И тогда точно будет конец. «Как называется?» Рустам повышает голос. Его терпение явно трещит по швам. «Подожди». Кое-как поднявшись, я открываю дверь и напарываюсь сразу на нескольких человек. Вид у них такой, словно вышвырнуть меня за шкирку хотят. «Как у вас кафе называется?» Спрашиваю и, получив растерянный ответ, захлопываю дверь перед их носами, чем снова вызываю шумное недовольство. Повторяю название Рустама. «Да я услышал уже». Отзывается. «По шуму не могу понять, где он находится. Что случилось?» Его строгий тон заставляет меня немного собраться. «Я не знаю. Вышла с работы, ко мне мужчина пристал». «Ты его видела раньше?» «Он к нам в кофейню приходит. Предлагал познакомиться, но ничего такого не случалось». «Ничего такого?» Кожей чувствую его раздражение. «Сидишь в туалете и никуда не выходишь, поняла?» Я совсем не соображаю, киваю. «Ясмина?» Повышает вдруг голос до такой степени, что мое сознание, охваченное ужасом случившегося, просветляется. «Я тебя услышала, сижу и жду». «Умница», — говорит уже мягче. Глаза опухли и сами собой закрываются. Мне снова хочется домой, к маме. Как бы ни складывались наши отношения, рядом с любимым и родным человеком все равно не так страшно. Хватит, я нагулялась. После случившегося кошмара потребность в заботе и понимании возрастает в 100 крат. Не знаю, сколько проходит времени. По моим ощущениям, целая вечность. Телефон, лежащий на коленях, оживает. И снова голосом Рустама. Ясь, открывай, это я. Поблизости слышится глухой стук в дверь. Подорвавшись на ноги за считанные мгновения, распахиваю дверь и бросаюсь к нему. Обхватываю дрожащими руками и прижимаюсь лбом к груди. «Ты приехал?» Схлипываю, крепко сжимая в кулаках мягкую ткань пиджака. Почувствовав мою дрожь, он отстраняется и, приподняв пальцами мой подбородок, вглядывается в лицо. Замираю с широко распахнутыми глазами. Только сейчас замечаю, насколько он зол. Челюсти плотно сжаты, и венка на шее бьется в учащенном ритме. «Я ничего плохого не делала». По привычке зачем-то оправдываюсь. «Я знаю», — произносит холодно, несмотря на то, что по-прежнему аккуратно меня обнимает. «Рустам Адамович, как вы просили?» Забрав у девушки плед, закутывает меня в него. «Это он сделал?» — касается уголка моих губ. Не сразу понимаю, о чем речь идет. Только когда кожу начинает ощутимо щипать, доходит, что лицо все же задето. Я разбила ему нос, он разозлился. Несколько секунд он взирает на меня недовольно. Хотелось бы знать, о чем он сейчас думает. Так же, как и все, что я сама виновата, раз со мной случается подобное часто. Надеюсь, он не так жесток. Увези меня куда-нибудь, пожалуйста. Очень хочется спать. А завтра в универ к первой паре, а после на работу. Бормочу, опустив взгляд на его шею. В глаза смотреть стыдно. Как же, работа. Можешь даже забыть. Произносит убийственно спокойно.